Oh, glad to see some dogs there. Бля. Йоу, на рифму не осталось слов. Пишу пятый альбом, кучу идей на ворово. По теме ничего, ради правдиво течет. Говно, когда нечего сказать, и все клево. Работаю курьером по 2-2-8. Сдал мусину вирус, повесил на него мысленно все свои траблы с мусином. Мусин не производит, мусин живет, и вроде как бродит джип. Пропит, лёлик убит, разные там разброски с публикой, радиовещанием. Наброски, то обещание, то кокс с Кубы, то вот собачка Буся бродит под ногами, выпрашивает сыр. Из руки сижу за маком, набираю текст. Сейчас ехать к знакомому типу, be free. Мусин сказал петь про ромашки и солнцелучики, а я сделал из этой песни навоза кучу. К тому же ее замучил, градусник температуру озвучивает. От жары меня рвет и пуры, минус, хочется напялить стразы. Боюсь подцепить с овощей какую-нибудь заразу и помереть в больничке под солнцелучики и пение птичек. С унылым видом ковыряюсь в носу и не знаю, что напеть дальше. Главное не мямлить, как будто во рту манная каша. Делаю время, потехи час, как пела Пугачева. Не знаю, что рассказать еще вам.